Бадзинского вана. Дзяджэнь тотчас приказал всем остановиться, а сам в сопровождении Дзяше и Дзяджена поспешил к тому месту, где находился ван, и приветствовал его со всеми положенными церемониями. Байдзинский ван привстал в паланкине и со сдержанной улыбкой отвечал на приветствие. Отбросив высокомерие, он сделал Дзядженю и остальным знак приблизиться. «Чем я, ничтожный, живущий заслугами своих предков, смогу отблагодарить вас за честь, которую вы оказали мне своим присутствием на похоронах жены моего недостойного щенка?» — воскликнул Дзяджень. «Мы ведь с вами старые друзья», — сказал ему Байдзинский ван. «К чему такие слова?» Затем он повернул голову и приказал одному из своих старших чиновников заняться совершением жертвоприношений. Дзяше и все остальные снова принялись благодарить его. Между тем Байдзинский ван учтиво обратился к Дзяджену и спросил его: «Кто это у вас родился с яшмой во рту? Я давно хотел его видеть, и если он сейчас здесь, почему бы не привести его ко мне?» Дзяджен торопливо отошел в сторону, приказал Бао Юю переодеться, затем привел его поклониться Байдзинскому вану. Бао Юй уже слышал о мудрости и добродетелях Байдзинского вана, о его совершенных талантах и необыкновенной красоте, о том, что он со всеми держится непринужденно, не стесняя себя чиновничьими обычаями и государственными церемониями, и давно мечтал с ним познакомиться. Только строгость отца мешала ему осуществить свое желание. Теперь же, когда Байдзинский ван сам позвал его, Бао Юй обрадовался и поспешил к нему, на ходу обдумывая, как вести себя при встрече. О том, как держал себя Бао Юй в присутствии Байдзинского вана, вы можете узнать из следующей главы. Глава 15. Повествующая о том, как Ван Сифын в кумирне железного порога показала свою власть и как Цинь-Джун наслаждался в монастыре пампушек. Еще издали Бао Юй окинул взглядом байдзинского вана Шуйжуна и увидел, что тот одет в шелковый халат с узором из пятипалых драконов, плотно облегающий стан, подпоясан красным кожаным поясом с кистями, украшенными лазоревой яшмой, а на голове у него шапочка с серебряными крылышками, обычный головной убор вана. Лицо его цветом напоминало лучшую яшму, а глаза сияли, как звезды. Поистине это был красавец. Представ перед ним, Бао Юй низко поклонился. Вечно процветающий, не выходя из паланкина, положил руку на плечо юноши. Бао Юй был одет в белый с узорами из драконов халат с узкими рукавами, подпоясан серебряным поясом с украшениями из жемчужин. На голове его красовалась сшитая серебром шапочка, а на лбу повязка с изображением двух драконов, выходящих из моря. Лицо походило на цветок, распустившейся весной, а глаза сверкали точно капельки застывшего черного лака. «Недаром о нем идет молва», — с улыбкой сказал Байдзинский ван. «Он и в самом деле похож на драгоценность и подобен яшме. А где же то сокровище, которое было у него во рту при рождении?» Бао Юй вынул из-под одежды свою яшму и протянул вану. Байдзинский ван Шуйжун внимательно осмотрел ее, прочитал написанные на ней иероглифы, а затем спросил: «Это яшма в самом деле чудотворная?» «По крайней мере, так говорят», — ответил Дзяджен. но сам я пока от нее никаких чудес не видел.